Глава третья. Разбудил Андрея звонок телефона. Не открывая глаз, он принялся шарить вокруг рукой в поисках мобильника. Наконец, найдя его у себя под правым боком, Андрей нажал на кнопку ответа и прислонил телефон к уху. «Да». «Спишь?» – раздался в трубке знакомый мужской голос. «Нет». – Стрельцов тут же открыл глаза. «А чё делаешь?» «Стёп, тебе чё надо?» «Приезжай ко мне домой!» Андрей сел на диван, широко зевнул и посмотрел в окно. За окном была ночь. «Зачем?» «Приезжай, — говорю, — ты охренеешь!» «Охренею от чего?» «По телефону это не объяснишь, да ты и не поверишь. Такое надо вживую видеть!» «Стёп, давай завтра, ночь на дворе!» «Не-не-не-не-не! Сейчас! Прямо сейчас! Тут такие дела творятся! В общем, давай, жду!» Абонент на том конце отключился. Андрей посмотрел на дисплей мобильника. Время было 1:20. Ого, вот это я проспал. С чего это меня так вырубило? Не от пива же, а может, от этой таблетки? К слову говоря, зуд мужчину больше не беспокоил. Не было и других неприятных симптомов. Немного, правда, болела голова, но это уже можно было списать на последствия принятия пенного напитка. На всякий случай Стрельцов аккуратно оттянул резинку трусов и убедился, что все его части тела на месте. «Работает таблетка, работает», – довольно улыбнулся он. «Молодец, Рахматов». Андрей быстро оделся, взглянул в зеркало на свое опухшее лицо и провел рукой по небритым щекам. Удовлетворившись своим отражением, он вызвал такси. Ехать к Степану среди ночи не хотелось, но вдруг у него там действительно что-то такое случилось, о чем даже по телефону говорить нельзя. К тому же утром Стрельцову никуда не вставать, ведь он находился в законном отпуске, так что ничего страшного не произойдет, если он навестит старого друга. Дружил Андрей со Степаном Паровым давно. 10 лет, а может быть и больше. Никто теперь уже даже не помнит, как и с чего началась их дружба. Степан был на 6 лет старше Стрельцова и работал электриком. Несмотря на разность профессии и возраста, общего у них было довольно много. Это любовь к алкоголю, разговоры про политику, которые рождались после принятия того самого алкоголя, и стойкое отвращение к работе. Было ли еще у них что-то общее, неизвестно, так как кроме вышеперечисленного они редко что обсуждали. Выйдя во двор, Андрей вдохнул полной грудью ночной прохладный воздух. Это действие отдалось каким-то неприятным щелчком в его голове. Мужчина испуганно схватился за нее руками. Щелчков больше не было. И тут вдруг на него накатили какие-то неприятные ощущения. Ничего не понимая, Стрельцов принялся крутить головой. Стало почему-то очень неуютно в своем дворе, слишком много домов, слишком много машин и слишком мало свободного пространства. Андрей ощутил себя каким-то маленьким, а все вокруг казалось таким большим. Стрельцов встряхнул головой, и неприятные ощущения вмиг ушли. «Все-таки похоже, что у таблетки есть побочные действия», – подумал он. «Надо будет завтра к этому доктору заглянуть, так, на всякий случай». Подъехало такси, Андрей сел на заднее сиденье, и автомобиль плавно тронулся, зашуршав резиной по асфальту. В салоне машины приятно пахло ванилью. Стрельцов протянул деньги водителю, тот их молча взял, лишь кивнув головой. Таксист вообще оказался человеком неразговорчивым, хотя, признаться, слова охотливых таксистов Андрей встречал довольно редко. То ли они в основной своей массе существовали лишь в анекдотах и байках, то ли потихоньку вымирали, как редкий исчезающий вид. А на смену им, возможно, пришли другие из нового поколения. Эти другие говорить не привыкли. Им сподручнее тыкать пальцем в экран телефона. И набирают текст они порой быстрее, чем заправский диктор произносит скороговорки. А еще же есть смайлики. Некогда им отвлекаться на какую-то болтовню. Палец занят. Спустя 15 минут автомобиль подъехал к нужному дому. Андрей вышел из машины. Подняв голову вверх, он увидел одиноко горящий свет в окне на 5-м этаже. Мужчина дошел до подъездной двери. Домофон не работал, и дверь была открыта. Андрей вошел в подъезд. Пахло пылью и затхлостью. Казалось, что здесь кто-то умер прямо на лестнице, и сейчас его бренное тело разлагается, раздражая обоняние людей. «Мышь какая, что ли, здесь сдохла?» – пробурчал Стрельцов, зажав пальцами нос. Он спешно начал подниматься наверх. На уровне третьего этажа запах ощущался уже не настолько сильно, а на четвертом практически не пахло. Андрей поднялся еще на один этаж и остановился. Дверь в квартиру Парова была приоткрыта. Нехорошие мысли полезли в голову. Странно, чего эта Степка дверь открытой среди ночи держит? Андрей огляделся по сторонам, подошел к входной двери и толкнул ее. В квартире было тихо. Он вошел внутрь. Из-под закрытой кухонной двери выбивалась полоска света. Тихо подкравшись, Андрей остановился и прислушался. С той стороны звуков никаких не было. Наконец, решившись, он толкнул дверь вперед. Взору предстала необычная квартира. За кухонным столом сидел Паров, подперев голову рукой, а рядом с ним стоял граненый стакан, наполненный доверху прозрачной жидкостью. Паров поднял голову и, нетрезвым взглядом, посмотрев на Андрея, недовольно произнес. «Может, ты разуешься и куртку снимешь? Тут все-таки люди живут». «А чего у тебя дверь открыта?» — растерялся Стрельцов. — Чтобы ты в звонок трезвонить не начал. Ночь все-таки на дворе, а у меня жена и дочка спят. — Понял. Раздевайся давай, дверь прикрой. Андрей утвердительно кивнул и вернулся в коридор. Он разулся, снял куртку, закрыл входную дверь и возвратился на кухню. — Водку будешь? — спросил Степан. — Ты меня чего, бухать, что ли, среди ночи позвал? «Да как тебе сказать?» «В общем, сам смотри». Паров поднялся из-за стола, достал из кухонного шкафа первую попавшуюся кружку и подошел к крану. Крутанув барашек, он наполнил кружку наполовину водой, после чего вместе с ней вернулся за стол. Положив руку сверху на кружку, мужчина прикрыл глаза. Андрей с интересом наблюдал за непонятным пока для него действием. В голове сразу же появилась мысль, а не сошел ли друг с ума, а может, просто перепил, хотя на кухне Андрей нигде не заметил бутылок с алкоголем. «На, пробуй», – пододвинул Степан кружку в сторону Стрельцова. «Степ, ты чего, того?» «Может, и того, пока не ясно. Для этого и позвал». «Пробуй». Андрей посмотрел на круглое красное лицо Парова, затем взял кружку в руку и сделал небольшой глоток. Рот тут же обожгло, от неожиданности мужчина всю жидкость выплюнул наружу. «Это что такое?» – бешено вращая глазами спросил он. «А на что похоже?» – довольно спросил Степан. Андрей поднес кружку к носу, принюхался, сделал еще глоток, но уже осторожно и удивленно произнес. «Водка, что ли?» «Ага», – кивнул Степан. «И как она у тебя в кране оказалась? Это что, прикол такой?» «Это магия». «Да какая к черту магия?» Стрельцов вскочил из-за стола и подошел к мойке. Открыв кран, он подставил под льющуюся струю рот. Из крана текла вода, причем очень сильно отдающая хлором. «Вода», – подтвердил очевидный Андрей. «А как же тогда...» «Возьми любую кружку или стакан из шкафа», — сказал ему Степан. Стрельцов выбрал кофейную чашку. «Теперь набери в нее воду». Стрельцов так и сделал. «Теперь глотни, а то опять не поверишь». Андрей аккуратно сделал глоток, в чашке была вода. «Ну а чего еще, собственно, можно было ожидать в ней?» «Вода», – озвучил вкусовые ощущения Стрельцов. «А теперь поставь чашку на стол». Андрей сделал так, как просил его друг. Степан положил руку сверху чашки и прикрыл глаза. Открыв их через несколько секунд, он произнес. «Пробуй». Мужчина придирчиво оглядел чашку со всех сторон, затем поднес ее к носу. Пахло водкой. Снова не веря этому, он коснулся кончиком языка жидкости. Зажгло. Выдохнув, Андрей залпом вылил в себя содержимое чашки. «Ух!» – выдавил из себя он. «Охренеть! Это ж водка!» «Ага», – улыбнулся Степан. «Подожди, это как так? Это ты, что ли, делаешь?» «Я». «Да не может такого быть». «Сам сначала не верил. Думал, с ума сошел. Поэтому тебя и позвал. Выходит, что не сошел». «А как ты это делаешь?» «Да сам не знаю. Просто закрываю глаза и представляю, что вода превращается в водку, и все». «Да не верю я. Может, тебе еще начислить?» Андрей усиленно потер виски. «Ты чего, маг, что ли, или колдун?» «Сам не знаю, Андрюха. Я чисто случайно эту хрень у себя обнаружил. Буквально как пару часов назад. Вот сижу, экспериментирую. Пробовал воду из ванны набирать, и даже из туалетного бачка. Везде эффект один». «Охренеть. Слушай, а ты больше ничего не можешь?» «В каком смысле? Ну, там, мысли читать или, например, невидимым становиться?» «Нет, это не могу. Хотя кто его знает, я ж не пробовал». Степан закрыл глаза и пару раз зачем-то надул щеки. «Ну что?» – спросил он. «Что-что? Видно меня?» «Видно». «Значит, невидимостью я не обладаю», – открыв глаза, резюмировал Паров. «Так, отдай-ка мне свою руку». «Зачем?» «Попробуй угадать, о чем ты сейчас думаешь». Андрей протянул ладонь, Степан положил на нее сверху свою большую мозолистую кисть и вновь прикрыл глаза. Через несколько секунд, открыв их, он произнес: «О бабах». «Нет», – отрицательно замотал головой Андрей. «Блин, ну и ладно». Казалось, Паров был немного расстроен. Он взял в руки стакан с водкой и залпом выпил. Внезапно дверь на кухню открылась, и в проеме появилась заспанная женщина в домашнем халате. Это была жена Парова. Она взглянула на мужа, затем на Андрея. «Степа, что-то случилось?» – спросила взволнованно она. «Нет, Таня, ничего не случилось. От товарища просто жена ушла. Поддержать его надо. Мы тут немного выпьем, посидим, и он пойдет домой». «Может, вам хоть закуски какой порезать?» – заботливо спросила женщина. По-видимому, ответ супруга ее удовлетворил. «Не надо ничего, мы сами справимся. Ты иди и спи». Дверь закрылась. Паров виновато взглянул на Стрельцова и произнес: «Ты прости, Андрюха, что так по-больному прошелся. Нужно было быстро что-то отвечать. И так получилось. Не переживай, Степ, все нормально. Уж как полгода прошло». «Уверен?» – Андрей молча кивнул, затем добавил: «Я вообще о разводе не жалею. Моя бывшая, знаешь, какую сейчас истерику закатила бы, а твоя, видишь, даже закуску предложила порезать. Кстати, она знает?» «Про что?» – почему-то напрягся Степан. «Ну, про это, ну, про способность твою, которую ты обнаружил». «А, ты про это?» «Не, не знает. Я ведь как решил, что если с ума сошел, то нечего жену пугать, по-тихому как-нибудь к врачу схожу. Ну, а ежели не сошел, то тем более не стоит. Такие секреты кому попало не рассказывают». «Так она ж не кто попало, а жена твоя». «Ну, знаешь, жен может быть много, а если каждой все секреты рассказывать?» «Подожди-ка», – Андрей прищурил глаза. «Че, опять загулял, что ли?» «Да не, я с того раза ни-ни». Стрельцов другу не поверил. Паров был известным гуленой, не упускающим случая сходить налево. Делал он это с завидной периодичностью, но тем не менее всем он говорил, что жену свою любит и разводиться с ней не собирается. Супруга же Степана души в нем не чаяла и об его изменах даже не догадывалась, а может быть, просто упорно не хотела догадываться. «Да ладно тебе, Степка, я ж тебя как облупленного знаю». «Да так, по пьяни залез на одну. Дорого же мне это обошлось. Но да ладно, не будем об этом. Тут такие чудеса творятся. Вода в водку превращается. Не сама, конечно, а с моей помощью. Я все равно не могу поверить, до сих пор не могу. Это же уму непостижимо». «Что, еще раз показать?» «А давай». Паров встал и задумчиво оглядел кухню. «Так нам надо в этот раз тару побольше, а то я задолбался туда-сюда к мойке шастать». Увидев стоящую на шкафу недопитую полуторалитровую бутылку минеральной воды, Степан протянул к ней свои волосатые руки. Открутив пробку, он вылил остатки минералки в раковину, а бутылку наполнил водой из-под крана. Сев обратно за стол, мужчина положил ладони на горлышко бутылки, на несколько секунд прикрыв глаза. Открыв их, он произнес: «Вот, это нам с тобой на сегодняшнюю ночь». Андрей молча взял со стола бутылку, налил себе в чашку, принюхался к содержимому и выпил. «Все равно уму непостижимо», – произнес он, морщась. «Но водка-то хороша», – улыбнулся Степан. «Это да. Но как, черт возьми, это происходит?» «Да пофиг как. Главное ведь, что происходит». Договорив это, Степан схватил полторашку и сделал несколько больших глотков прямо из горла. Довольно крякнув и вытерев губы тыльной стороной ладони, он произнес: «А вообще, знаешь, Андрюха, я всегда чувствовал, что я особенный. Да, я знал, что во мне есть что-то такое. Может, мне раньше по жизни не везло, но теперь все изменится. Ты представляешь, что теперь будет? Пить будешь, как слон. Ну или на опыты тебя в поликлинику заберут», – пошутил Стрельцов. «Я, кстати, там сегодня был, не очень приятное место». Лицо Парова вмиг стало серьезным. «Так, Андрюха, только давай все это, что ты сегодня увидел, останется между нами. Я тебе как другу сообщил, сам понимаешь, в средние века и за меньшее на костре сжигали». «Ну, во-первых, сейчас не средние века, а во-вторых, и ты не ведьма». «Андрюх, я серьезно». «Да понял я все, шучу просто». «Шутник, блин. Да не обижайся. Лучше скажи, что дальше делать со всем этим думаешь». «Для начала работать брошу, потом бизнесом займусь». «И каким же?» «Водочным. Ну, сам посуди, я ж могу ее производить без всяких затрат. Мне только вода нужна, и все. Прибыль бешеная будет». «И кому продавать будешь?» «Найду кому». «Так-то дело неплохое», — согласился Андрей. «А вот интересно, ты сколько воды за сутки можешь в водку обратить? Есть ли у тебя лимит какой-нибудь суточный или заряд?» «Я тебе что, батарейка?» «Да я просто вообще не пойму, кто ты. Раньше был Степка, обычный мужик». «А теперь я Степан Сергеевич», – выпитив грудь, произнес Паров. «Будущий бизнесмен и алкогольный магнат». «Надо же, какие метаморфозы за день с человеком происходят. Ты это, наливай давай, Степан Сергеевич, а то, может, у твоей обращенной водки срок годности короткий». «Надеюсь, что постоянный», – обеспокоенно сказал Степан, хватаясь за бутыль. «А вообще, конечно, прежде чем в бизнес идти, надо все хорошенько проверить, исследовать, так сказать, от и до мою способность. Ты как, со мной?» «В чем?» «В исследованиях», – потряс мужчина бутылкой в воздухе. «Всю ночь будем опыты проводить», – ухмыльнулся Андрей. «А что нам мешает?» «Ладно, только раз такой долгий эксперимент назревает, может, закусь какую сообразишь?» «Сейчас посмотрю, что в холодильнике есть».